Глава 41. Книга. Фаина. Вернулся министр все же довольно быстро. Уже через 10 минут он выгрузил на стол увесистый фолиант с названием «История Гаргалии» и развернулся к Дилану, наморщив лоб. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — догадался король. «Есть не слишком приятные новости, Ваше Величество. Мы получили донесение, в котором говорится, что впервые за много лет щит между Гаргалией и Драккаром серьезно ослаб», — ответил Таниш. «Насколько серьезно?» — нахмурился Дилан. «На нашу территорию прорвалось больше сотни опасных животных — псы и ящеры. По последним данным, пока никто из жителей не пострадал. Эпицентр прорыва был в провинции Эльнион, недалеко от Широкого озера. Драконы быстро разобрались с горгульскими тварями, произвели огневую зачистку», — объяснил министр. «Дай догадаюсь, это была просто плохая новость, да? Есть еще очень плохая», — сдержанно уточнил Дилан. Министр кивнул. «Я распорядился отправить туда лучших магов нашего королевства, но они сейчас ответили, что не в силах закрыть магическую брешь в щите. Все, что они могут сделать, — наложить временную заплатку. Насколько ее хватит, неизвестно». «Ладно», — махнул рукой король. «До бала осталось чуть больше часа. Эрни, Фаина, вы пока отдыхайте, а я проведаю место пробоя магического щита. Может, моих сил будет достаточно, чтобы сделать из временной заплатки постоянную?» «Осторожнее там, Дилан», — нахмурился Эрни. «Все будет хорошо», — заверил нас друг. Кивнув нам, он скрылся в золотистом портале. Надо было идти с Диланом. На меня вдруг накатила тревога, и я нервно заходила взад-вперед по комнате. «Может, переместишь нас к нему порталом?» «Все будет хорошо, родная». Эрни сгреб меня в охапку и усадил рядом с собой на диван. «Дилан — король этой страны. С ним никто не сравнится в силе и магии. Он обязательно вернется к началу бала». «Чем займемся, пока его дожидаемся? Может, книгу почитаем?» Взяла я увесистый фолиант со стола. «История Гаргалии», — тяжело вздохнула я, зачитав вслух название. «Как ты думаешь, это все из-за меня? То, что стена ослабла? Король Гарсиан II пытается до меня добраться? И из-за этого могут пострадать невинные жители?» «В этом нет твоей вины, Фаина», — Эрни моментально стал серьезным. «С этой брешью мы обязательно справимся, а когда воплотим нашу задумку, и Гарсиан вместе со всей Гаргалией останется без магии, это будет ему расплатой за все и сразу. Надеюсь, у нас все получится», — сказала я с оптимизмом, которого не чувствовала. Раскрыв старый желтый том, я стала его пролистывать, страницу за страницей, бегло читая крупный текст. Дилан говорил, что в детстве это была его любимая книга, и теперь я понимала, почему. Крупный шрифт, четкие фразы, интересные сведения — все это было рассчитано на любознательных детей и знакомило с особенностями соседнего государства. А иллюстрации там были не просто яркими, оказались живыми, как объемные голограммы. «Надо же, их брачный ритуал отличается от того, что в Драккаре», отметила я, увидев страницу с этой темой. Там был рисунок, на котором жутковатого вида горгул с большим самодовольством демонстрировал свои верхние конечности. На правой алела татуировка с острыми агрессивными завитками, по стилю напоминающая байкерскую, а на безымянном пальце левой руки красовался рисунок в виде кольца. «Да, у нас для создания брачных уз используются браслеты», — кивнул Эрни. «А современные феи любят создавать семейные союзы у алтаря. Но горгулы женятся и выходят замуж по древней фейской традиции. Брак считается заключенным, если жених принял протянутой женщиной браслет и подарил невесте кольцо. При этом у мужчин брачная метка появляется в виде татуировки кольца на пальце, а у девушек — рисунок на запястье». «Там допускается многомужество?» — удивилась я, заметив соответствующий рисунок. «Да», — ответил Эрни, — «варвары, что с них взять? Если мужчина хочет войти в семью, где у его избранницы уже есть хоть один супруг, то протягивает женщине браслет и кольцо, и она решает, взять или нет. Значит, если первый брак, то женщина сама протягивает браслет мужчине, а если второй, тогда уже мужчина дает ей браслет. И в любом случае он дарит ей кольца», — подвела я итог. «Верно», — подтвердил Эрни. Листая картинки в книге, я в очередной раз мысленно посокрушалась, думая, что все эти уродцы с кожистыми крыльями были когда-то прекрасными феями. «Эрни», — задумчиво сказала я, — «а что, если есть какой-нибудь способ снова превратить горгулов в нормальных существ, обратить их магию, очистить от тьмы? Как ты думаешь, есть такой шанс?» «Мне кажется, это уже невозможно», — покачал головой муж. «Как вот из этого монстра сделать красивого фея? Морок и тот не поможет. Давай лучше поговорим о чем-нибудь более приятном». Он отложил книгу в сторону и навис надо мной, покрывая щеки, лоб и губы нежнейшими поцелуями. «Например», — мурлыкнула я, плавясь от удовольствия. «Как мы назовем нашего первенца?» — спросил муж, жарко опаляя нежную кожу за ухом. «Хочешь сказать, что я беременна?» Я аж подскочила под ним, рефлекторно положив руку на живот. Мысль о том, что я, возможно, ношу под сердцем малыша, была очень приятной и радостной. «Пока нет, но мне очень нравится твоя реакция», — мягко рассмеялся эльф. «И я буду стараться, чтобы это поскорее стало реальностью», — заверил он меня, лаская взглядом так, что я почувствовала себя самой счастливой и желанной женщиной во всех мирах.